небо плачет по теплу, кровь струится по стеклу. Бешеные псы, черные скворцы, их шаги слышны все ближе, ближе. За дверьми кромешный мрак, да в груди комками страх. Сказки про любовь, в венах стынет кровь. Это черный мир я ненавижу. Непонятно для чего снег превращается в ничто. Мы с тобой давно никто. Мой капитан, ты глядишь на эту ночь, за окном лишь снег да дождь. Мы с тобой давно никто, мой капитан, тихий полутемный зал, я тебя поцеловал. Вспыхнула гроза, потекла слеза, потеряли мы с тобой друг друга. В беспрерывной суете руки тянутся к мечте. Ангелы любви по уши в крови. Ненавижу, ненавижу, непонятно для чего снег превращается в ничто. Мы с тобой давно никто, мой капитан, ты глядишь на эту ночь, за окном лишь снег да дождь. Мы с тобой давно никто, мой капитан.